Глава 4. Я сидел в кресле, наблюдая, как вышагивает из угла в угол Арно. Меня раздражала сейчас любая суета. Что-то тревожило моего помощника, но пока разбираться в этом не было ни времени, ни желания. Краем глаза взглянул на часы. Какого хрена эти ублюдки опаздывают? Чем дольше я сижу в собственном кабинете в ожидании, тем больше напоминает он мне мою клетку. Сердце заходится в том же бешеном ритме, как в те годы, когда я после очередных пыток или тотализатора лежал полумертвый и не знал, придет ли она. Увижу ли я ее хотя бы еще один раз перед тем, как сдохну? Или снова вернется доктор, и я опять не буду знать, какую мучительную процедуру он для меня придумал сегодня. Боялся не самого ублюдка, упорно ломавшего меня на протяжении столетий, а того, что ему все же удастся сделать это. Вот и сейчас неизвестность слегка приводила в смятение, омрачая чувство полного триумфа. Наконец-то я получу Вики в свое полное распоряжение. Я заставлю ее пожалеть о каждой секунде, когда я выл в одиночестве и ненавидел себя за то, что вообще существую. Я буду ломать ее день за днем, минута за минутой и упиваться каждой победой над этой сукой. И плевать, с какой целью Вики искала меня. Приговор себе она подписала, всего лишь ступив на мою землю. А вот приводить его в исполнение буду я, мучительно и медленно. В дверь осторожно постучали, и Арно приказал войти, остановившись у окна. Их было двое, возомнившая себе не весь что ли Кан и Вики в черном платье до колен с растрепанными длинными рыжеватыми локонами в порванных колготках. Метнул яростный взгляд на Ликана, но тот отрицательно качнул головой. «Значит, не тронул», — понимающий сукин сын. «Прекрасно знал, что если нарушит мои указания, сожрет собственные яйца». Они завязали ей глаза, как я и велел. Эрл грубо толкнул женщину ко мне, и я зарычал, невольно поддавшись вперед и желая схватить ублюдка за горло. Зрачки Ликана мгновенно расширились от ужаса, и он отступил назад, выставив вперед руки. «Правильно, мразь, никто не имеет права прикасаться к ней. Только я. И только я могу делать ей больно. Я, блядь, заслужил это право. Но никто больше. Ни волоска, ни кончиком пальца порву на ошметки». «Господин, я привел, как вы и приказали». Ликан склонил голову, затрясшись всем телом. Резкий запах псины усилился, смешавшись с запахом липкого, унизительно раболепного страха. Я привык. Он доставлял мне удовольствие, этот запах. Знать, что они готовы мочиться кровью в штаны только от одной мысли, что я могу разозлиться. «Ты опоздал на 10 минут, Ликан?» Я встал и обошел стол, приближаясь к нему. «То есть ты потратил целых 10 минут моего времени, пес, а мое время очень дорого». Я развернулся к Арно и кивнул ему, указывая на дверь. «Пусть посидит в волчьей яме на голодном пайке 10 дней. 1 день за минуту моего времени не так уж много». Арно вышел, схватив за локоть ошарашенного и начавшего несвязно лептать сутенера. Дверь захлопнулась, и я буквально почувствовал, как вдруг напряглась Вики всем телом. Протянул руку, срывая повязку и отступая на шаг назад, давая возможность понять, кому она попала. Еще секунду назад я ясно слышал, как наши сердца танцевали в каком-то бешеном ритме, известный им один танец, пускаясь вдогонку одно за другим, нападая и защищаясь. А уже сейчас вдруг воцарилась абсолютная тишина, которая прерывалась лишь тихим потрескиванием воздуха. Да, напряжение вокруг было настолько сильным, что казалось, его можно слышать и даже потрогать. Так было всегда в ее присутствии. Я наэлектризовывался и походил на пороховую бочку, готовую взорваться. Раньше от дикой страсти и больной любви, а сейчас от ненависти, сжиравшей меня все эти годы, выворачивающей наизнанку. Мы так и стояли друг напротив друга, затаив дыхание и сохраняя молчание. Как будто на кладбище собственных иллюзий, когда не хочется даже сделать вдох. Я демонстративно оглядела ее снизу вверх, намеренно долго разглядывая ноги и грудь, и поднял глаза к ее побледневшему лицу. Изменилась, и одновременно с этим все та же. Но есть эта неуловимая, но яркая разница между смертной и вампиром. Словно каждая черта ее идеально красивого лица стала намного ярче, а тело соблазнительней. Мне одновременно хотелось и смотреть на нее, зверея от тоски за все эти годы, и в тот же момент уничтожить эту идеальность, сломать, раскромсать, превратить в грязь. Скрестил руки на груди и склонил голову в бок, наблюдая, как сужаются ее зрачки. Кажется, девочке не нравится ждать. Итак, Виктория Эйбель. Видимо, ты единственная в твоей проклятой семейке, у кого есть яйца, так? Яйца? Как интересно ты выразился. Нет, желание спасти свою семью. Рина, смерть. Как мне к тебе обращаться? Присесть в реверансе? Я усмехнулся, наблюдая, как медленно заливает румянец злости бледные щеки. Как она гордо вздернула острый подбородок. Острая на язык, как и всегда. Правда, раньше таким тоном она разговаривала со всеми, кроме отца и меня. Со мной она всегда была нежной и ласковой. Со мной она всегда играла роль грёбаная актриса. Сделал шаг навстречу, подошел практически вплотную. Просто господин Вики, твой хозяин. И можешь не вспоминать технику реверансов. Достаточно держать дерзкий язык за зубами, и тогда, возможно, ты пострадаешь не так сильно, как мне хотелось бы. Господин! Она нервно усмехнулась. «Хорошо, господин, обойдемся без реверансов. К делу, да? Что ты хочешь взамен на то, чтобы моей семье дали отсрочку с долгом?» Она тянет время. Я усмехнулся и обошел вокруг нее, зная, как это раздражает, когда тебя рассматривает. Лихорадочно думает, как вести себя со мной. Что ее здесь ждет и чего я хочу? А еще она блефует. Семейки Эйбеля и Рассани понадобятся года, столетия, чтобы вернуть былое могущество. Отсрочка не поможет, только полное прощение долга. Вики упорно держала свой взгляд на уровне моего подбородка, но, надо признать, не отвернулась даже тогда, когда я склонился к ней, втягивая в себя ее запах. На секунду прикрыл глаза, позволяя ему проникнуть в меня, войти в поры кожи, чтобы навсегда остаться со мной. А когда открыл глаза, понял, что Вики пошатывала далеко не от страха. Она была голодна. Вот откуда эта мертвенная бледность. На какое-то жалкое мгновение сердце замерло от жалости, чтобы потом забиться в диком триумфе. Все, как я и планировал, униженная, обнищавшая, голодная, приползла ко мне сама. Правда, еще не зная, во что ввязывается. А, впрочем, так было даже интереснее. Ведь поиграть с жертвой перед ее смертью намного забавнее, чем просто съесть ее. Отсрочка? А разве я когда-нибудь говорил о такой возможности, Вики? Это твои глупые надежды? Или тебя так искусно ввели в заблуждение те двое бесхребетных ничтожества, пославшие женщину спасти их шкуры? Улыбнулся, увидев, как медленно в светло-сером взгляде появляется вопрос. Девочка еще не до конца поняла, в какую игру влезла. Я поставил четкое условие Вики. Или деньги, или донор. Кровь, провел пальцем по вене, пульсировавшей на шее, единственная валюта в нашем мире, которая не обесценится никогда. Я ведь прав, девочка? От прикосновения к ней прострелила током и в горле пересохло. Она подняла на меня взгляд, а потом оттолкнула мою руку. Но я резко схватил ее за горло, вглядываясь в бледное лицо. «Донор? Посмотри на меня. Ты это говоришь мне. Плевать, сколько проклятых, грёбаных лет прошло. Ты ведь все это затеял специально, да? Ты все это время вел мою семью к краху. Тебе было недостаточно того, что ты тогда сделал со мной. Ты жаждал мести, да? Все было из-за проклятой мести, которую ты вынашивал там минутами и часами. Чего ты хочешь? Моей крови? Смерти?» Ее голос зазвенел в пустом кабинете, отталкиваясь от стен и вспарывая мне мозги. «Я сделал? Я сделал? Ей?» Похоже, эта сука решила продолжить игру, которую вела когда-то. Вот только зритель с того времени изменился настолько, что теперь его интересовали только фильмы, наполненные болью и мучительной агонией героев. Ярость затуманила голову, посылая к чертям намерение как можно дальше растянуть удовольствие, держать ее в неведении, дать ей ошибочную надежду на лучший исход, чтобы потом цинично отобрать. К дьяволу все. Пусть знает с самого начала, что ее ждет. Пусть приготовится гореть в одном из кипящих котлов ада, умирая каждую ночь и возрождаясь на утро, чтобы бесконечно продлевать ожидание собственной смерти. Пусть знает, что я тот, кто будет упорно поддерживать огонь под этим котлом. Вечно, пока мне не надоест. Перехватил тонкое запястье и развернул ее к себе спиной, толкая к стене, больно сжимая руку. Наклонился к уху, испытывая огромное желание вгрызться в тонкую кожу шеи, а после бросить на пол и смотреть, как она корчится от боли, хрипя и вымаливая пощады. Интересно, ее папочка поставил ее в известность, что Носферату всеядны, и что мне похрен, чьей кровью питаться? Да, я затеял все это специально. Намотал на ладонь шелковистые длинные пряди. Да, я все это время вел твою семью к краху. Оттянул ее голову назад, открывая доступ к шее. Да, я жаждал мести. Да, я хочу твоей крови, твоей боли. Грубо дернул ее за волосы, заставляя смотреть мне в лицо. И да, я хочу твоей смерти. И каждого из тех, кто тебе близок. Мог бы, я бы загрыз и твою собаку. Посмотрел в глаза, наполнившиеся испугом, и довольно улыбнулся, почувствовав, как страх касается ее кожи, поселяясь внутри. Вики старалась держаться, а меня это приводило в бешенство. «Так чего ты тянешь? Убей! Тебе ничего не мешает, верно? Я пришла, я выполнила свою часть сделки. Выполни ты свою, не трогай моего отца и моего мужа. Или король?» Она усмехнулась. И меня на секунду пронзила ослепительная вспышка, как удар током от ее красоты. Асфентуса не держит свое слово? В серых глазах плескался огонь ненависти, разбавленный сполохами ужаса и смятения. Именно тот коктейль, которого я добивался. Пока достаточно и этого. Через некоторое время языки пламени, наполненные непониманием, исчезнут из ее взгляда навсегда. И его поглотит жгучая ненависть ко мне. Отливая обжигающе черным, я вытащу из нее все эмоции, самые уродливые, заставлю быть самой собой, чтобы ползла у моих ног. А потом, после, уйдет и ненависть, оставив на пепелище только жуткий серый дымок первобытного страха. Совсем скоро я буду упиваться им досыта. Нет силы, способной помешать мне поступить с тобой так, как я захочу, Вики. Я резко вонзил когти в ее грудь, разрывая плоть, мгновенно добираясь до сердца, придерживая красивое нежное лицо за подбородок, и усмехнулся, когда она ахнула, а по щекам покатились слезы. «Но я не заключал с тобой сделки. Ты мне нужна совершенно для другого, девочка». Я сжал пальцы, с улыбкой наблюдая, как кровь отхлынула от ее и без того бледного лица. Она прикрыла глаза, видимо, приготовившись умереть, и я зарычал, пока она не посмотрела на меня снова. «Мне все еще нужен донор, и я получу его». Она застыла. Возможно, Вики не верила. Не верила, потому что еще никогда раньше мои руки не касались ее, чтобы причинить боль. А сейчас я держал пальцами ее сердце. Это не просто пытка. Это агония, когда от болевого шока жертва не может даже закричать. «Жаль, что ты так долго ждал, а не сделал это тогда», — прошептала, едва шевеля пересохшими губами. Я смотрел на нее, и на мгновение ярость отступила назад, а пальцы, ощущавшие мягкое сердце, испуганно отстукивавшие мелодию прощания, разжались. «О чем она шепчет так тихо? что я еле услышал. Когда тогда? Когда она равнодушно согласилась оставить меня ради другого? Или когда она неистово целовала меня, умоляя вернуться за ней? Что означали эти слова? Или она решила сменить тактику и отказаться от роли дерзкой девчонки? Думает, что жертве несчастной любви удастся смягчить меня? Я расхохотался, вынимая руку из ее грудной клетки. Мое сердце осталось трепыхаться в предсмертной агонии под окнами ее комнаты. С тех пор прошло уже слишком много лет, чтобы оно было в состоянии биться. Виктория Эйбель сама скормила его псам, охранявшим роскошный особняк ее отца. Ну а то, что колотилось сейчас в моей груди, всего лишь мотор, заставляющий функционировать тело. Ни больше, ни меньше. Вики начала сползать по стене, не в силах устоять, и я приподнял ее, придерживая за плечи. От прикосновения к нежной коже кровь ударила в мозг. До боли захотелось попробовать ее на вкус, почувствовать в своих объятиях. Я провел пальцем по округлому плечу, спускаясь вниз по руке, животу и ниже, задирая подол платья. Наблюдая, как вдруг участилось ее дыхание, удивленно распахнулись глаза. Коснулся нижнего белья и улыбнулся, просунув один палец за резинку трусиков. «Ты помнишь, Вики?» Ее тело, отзываясь на прикосновение, покрылось снова мурашками. Отвращение? Ужас? «Помню что? Как трахал меня когда-то?» — нагло спросила она и сжала челюсти. Я поднял взгляд к ее лицу. «Да, именно. Как я трахал тебя. Тебе же нравилось, Вики?» Я сглотнул, опустив глаза к пятну, расплывавшемуся по ткани на груди. Дикое желание войти в нее именно сейчас, когда она истекает кровью в моих руках, затопило с головой. В брюках резко стало слишком тесно, член запульсировал, требуя разрядки. Сколько раз я представлял, что буду иметь ее вот такой, сломленной, испуганной, окровавленной. В горле зародился рык удовольствия. Я притянул ее к себе, зарываясь руками в густые волосы. Сначала нежно, а потом резко сжал пальцы с такой силой, что на ее глазах навернулись слезы боли. «И я буду снова и снова это делать, девочка. Но теперь уже...» Довольно оскалился, когда она ахнула от боли. «Игра пойдет по моим правилам». «Делай со мной что хочешь, Рина. Только Армана не трогай. Он вообще никакого отношения к моей семье не имеет». Я оцепенел от неожиданности. Эти слова о нем, она будто окатила меня ведром ледяной воды. Тварь. Я оттолкнул ее от себя, с удовольствием наблюдая, как она сползает по стене на пол, обессиленно сворачиваясь калачиком у моих ног. «Я и так сделаю все, что захочу, и с кем захочу, и я больше не желаю слышать это имя. Поняла меня?» Последние слова проорал, сев на корточки возле нее. Она пошла на смерть ради него, а ради меня? Ради меня она была даже не способна сказать правду своему отцу. Настолько мерзким и постыдным казались ей объятия и ласки ублюдка Носферату. Ярость не хотела отпускать. Вики боялась, я чувствовала ее страх кончиками пальцев в прикосновениях к ней. Я ощущал его при каждом вдохе. Но и сейчас, окровавленной грудью, она думала о своем муже, о долбанном ублюдке, так просто получившем мою женщину. Внутренний голос тихо зашептал, что Виктория Эйбель никогда не была моей, что не стоит портить себе удовольствие от игры и кончать с нею так скоро. Я вышел из кабинета. Следовало распорядиться, чтобы ее накормили и отвели в комнату, которую я приготовил для нее много лет назад. Ей еще рано умирать. Наша игра будет бесконечной.